У иных были лица точно дурно выпеченный хлеб. Щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которое в прибавку к тому еще и треснуло. Словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом как бы собирались кого прибить. Приносили частые жертвы Вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества. Приходили даже подчас в присутствие, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо, и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков. И, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости, вечно тот же неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда. Хоть на улице, хоть у себя дома, хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие, хоть бы напился пьян и в пьянстве рассмеялся бы, хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту, но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно. Ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось всем отсутствием всего. Чёрство мраморное лицо его без всякой резкой неправильности не намекало ни на какое сходство. В суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение, но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах. Рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивши несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку. Сдувал и сметал со стола его песок и табак. Завел новую тряпку для его чернильницы. Отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия. Чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, но все это осталось решительно без всякого замечания, так как будто ничего этого не было и делано. Наконец он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь, узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз на супротив ее, чисто одетый, накрахмаливши сильно манишку, и дело возымело успех. Пошатнулся суровый повыдчик и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку, и сахар, с дочерью обращался как с невестой, повыдчика звал папенькой и целовал его в руку. Все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повыдчик стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени Чичиков сам сел повыдчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его с старым повыдчиком. Потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки. А о свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул чертов сын».